Он подошел к причалу. Зед заметил его первым, тронул Берри за плечо. Та оглянулась, следя за его взглядом, и улыбнулась, когда увидела, кто пришел. «Добрый день!» — крикнула она Мэтью, и улыбка ее слегка покривилась. Сегодня она смотрелась взрывом красок, что подходило ее художественной натуре. Красная шляпа с широкими полями, красно-желтое платье с цветочным узором. Светло-зеленая шаль покрывала ее плечи и руки, и перчатки желтой шерсти оставляли свободными пальцы, чтобы лучше владеть мелком. «Добрый», — ответил он, и подошел посмотреть, что они с Зедом рисуют. На каждом клочке бумаги была незавершенная сцена прибытия лодки к причалу. Зед рисовал с куда большей силой и экспрессией. Каждая линия толста, как палец. И как в тех рисунках, которые Мэтью видел в мансарде, они были какими-то нездешними. Лодки, похожие на длинные пироги, искаженные зловещие фигуры на них, будто вооружены копьями и щитами. Разумеется, раба, рисующего картинки у причала, привычным зрелищем не назовешь. Многие зеваки останавливались посмотреть и что-то буркнуть, но внучку печатника не раз видели в городе со слугой МакКеггерса, и оба они рисовали с такой беглостью, будто разговаривали. Конечно, опять-таки, про внучку печатника знали, что она странная, художница и учительница, сами понимаете, но пока с ними ходил сам МакКеггерс, присматривающий за своим человеком, бояться было нечего. И все же... Сами размеры этого человека настораживали. Вдруг он сойдет с ума и разнесет какое-нибудь здание. Как говорят, месяц назад разнес таверну петушиный хвост. «Привет, Мэтью», — сказал МакКеггерс, протягивая руку. Другую он по-прежнему прижимал к носу. «Как себя чувствуешь?» Мэтью ответил на рукопожатие. «Почти нормально, спасибо». Он глубоко втянул в себя воздух. Запахи соленого моря, мокрого настила и свежей рыбы. Бодрит. «Мы уже собирались двигаться дальше», — сказал МакКеггерс с надеждой в голосе. «Хорошо, что вас застал. Вот это я хотел показать». Мэтью поднял конверт. Берри и МакКеггерс уставились на него. Зед вернулся к рисованию. Мэтью взломал печать лорда Корнбери, вынул пергамент и развернул. «Ага», — сказал он, увидев сложную, извилистую и, в общем, некрасивую подпись. «Предписание об освобождении». Он показал бумагу сперва МакКеггерсу, потом Берри. «Боже мой!» — ошеломленно воскликнул МакКеггерс. «Просто не верится, что ты и вправду ее получил!» Он повернулся к Зеду, который сосредоточенно наводил линию на рисунке, не обращая ни малейшего внимания на остальных. «Мэтью, можно я ему скажу?» — спросила Берри. «Скажешь? Как?» «Увидишь». Он отдал пергамент ей. «Зед!» Когда Берри произнесла его имя, негр тут же повернулся и посмотрел на нее. Она подняла вольную. «Ты понимаешь, что это? Ты... свободен!» Она коснулась подписи лорда Корнбери. Зед нахмурился. Бездонные черные глаза смотрели то на пергамент, то на Берри. Понимания в них не было видно. Берри перевернула документ, положила на свой блокнот и начала что-то рисовать. На глазах у Мэтью на пергаменте возникла рыба. Она выпрыгивала из воды, как и на многих рисунках Зеда, что хранились в коробке у него под лежанкой. Закончив рисунок, Берри показал его Зеду. Он смотрел. Лицо в шрамах было неподвижно. Потом медленно у него открылся рот. Он тихо ахнул самой глубиной горла. «Да!» — кивнула ему Берри и улыбнулась доброй улыбкой. «Ты свободен, как она!» Зед повернул голову к рынку, где выкладывали улов на столах под навесом коричневого холста. Посмотрел на переливающееся серебро, испещренное коричневыми и зелеными пятнами, вытащенное из сетей и снятое с крючков, на окуней и люцианов, палтусов и треску, камбалу и макрель, и так далее, и так далее. Он тоже был рыбаком. Он знал разницу между дохлой рыбой, потерявшей свои играющие цвета, и живой, сорвавшейся с крючка или выпавшей из сети и уходящей в синюю глубину, где человеку никогда ее не достать, где можно будет плавать еще один день, как парит птица в высоком воздухе. Мэтью понял сейчас то, что Берри давно сообразила. Рыбы, которых рисовал Зет, это были те, кто ушел из сети. И в его представлении это была свобода. Зет понял. Мэтью увидел, как вспыхнула в его глазах искра, далекой свечой в самой темной ночи. Он оглядел их по очереди. Берри, Мэтью, МакКегерса. И снова повернулся к девушке.